«Спортивный Кузьмич». Здравствуйте, в эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. И я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. Это главный тренер женской команды регбийного клуба «Красный Яр» Валерий Иванович Бактазаров. Здравствуйте, Валерий Иванович. Здравствуйте. Ну, Валерий Иванович, позвольте вас поздравить с историческим событием. Женская команда регбийного клуба «Красный Яр» впервые в истории стала чемпионами России по регби 7, по олимпийскому виду спорта. Спасибо за поздравление. Ну, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями главного тренера от победы своих подопечных. Ну, что хочу сказать. Многие нас поздравляют и говорят, наконец-то вы стали чемпионом. Я вот хочу сразу сказать нашим зрителям, болельщикам. Дело в том, что мы начали практически с нуля. Команду я собрал, где ни одной регбистки не было. Были легкоатлетки, были борчихи, со скелетоны. Ну, разные виды спорта, но никто не играл в регби. Было только желание продолжить большой спорт. И это нам удалось. И вот мы на пятый год стали чемпионами страны. Я думаю, что это большой успех нашей команды и вообще красноярского регби. А эмоции у девчонок как? Вы знаете, эмоции были... Ну, конечно, они обрадовались, но сил было уже мало, потому что вы знаете, что завершающий тур был очень тяжелый. Мы поехали туда, полкоманды у нас болело с температурой. И приходилось играть с температурой. Такие, как Наташа Безруких и Катя Казакова, и многие другие. Я сам заболел. Честно говоря, я уже не мог так кричать, как обычно я громко кричу, подсказываю. Не было сил. И было сложно, но единственное, что понимали, что если не сейчас, то уже Бог его знает когда. И поэтому девчонки отдавались полностью. И когда это произошло, это как-то произошло тихо. Как будто все знали, как будто все ожидали, и как будто это, не новость. Мы чемпионы. Феноменально. А расскажите, пожалуйста, вообще, как регламент, вот события по ходу чемпионата. Вот каков регламент в чемпионате России по регби-7 среди женских команд? Как все устроено у нас? Ну, у нас было проведено 4 тура. Из них 2 тура отборочных, куда из 14 команд отбиралось 6 команд для финальных игр. То есть в России у нас есть 14 команд по регби-7. Да, в первом туре в Зеленограде участвовало 14 команд со всей России. Мы провели отборочные игры, и определилась восьмерка, которая должна играть была в следующем туре в Казани. Вот, значит, восьмерка собралась, а те, кто не попал в восьмерку, они играли отдельно. И за 9-е, 16-е место добавилось еще 2 команды. Потом мы сыграли в Казани, вот, определилась шестерка команд, и в Красноярске пошел первый финальный тур. Из 6 команд мы завоевали первое место. В финале обыграли наших друзей-соперников с правого берега. Вы знаете. Енисей СТМ. Да, Енисей СТМ, который обыграл команду 10-кратного чемпиона страны «Ргутис». И «Ргутис» занял 5-е место. Не вышел из группы. Затем мы поехали в город Крымск. На завершающий финальный тур. И сыграли там. Наша главная задача была, конечно, это сыграть с нашими основными конкурентами. А наш основной конкурент за первое место была команда «Септижмаш» и команда «Юг» Краснодар. «Ргутис» как таковой уже не был конкурентом, потому что даже... Она «Юг» называется, извините, пожалуйста, что вас перебиваю, она же как-то ЦСП номер 4, да? Да, команда называется, ЦБ, там, номер 4, но мы ее называем просто «Юг». Вот, и задачу мы выполнили, то есть в упорной борьбе мы обыграли команду с Краснодара, 2 очка разницы всего было, и после этой игры уже мы, посчитав очки, мы поняли, что практически мы станем чемпионами страны. Ну и еще следующую игру СТМ «Енисей» проиграл «Ргутису» 26-5. И все стало на свои места. Все остальные игры уже не имели значения для нас. Они имели значение только для наших соперников, где делилось второе, третье и четвертое место. То есть, получается, наши девушки сделали огромный задел. В красноярском этапе, да, на первом финальном туре, да, чемпионата России по регби-7. Мы оторвались очень здорово, и практически завоевав четвертое место во втором туре, мы все равно стали чемпионами, обошли на одно очко наших конкурентов. Да, там сумма 37. По итогам первого тура 21, то по итогам второго 16, но это сумма 37, и это... было достаточно. Что интересно, а вот по итогам Ргутис вообще пятое место занял. Вот это как вы прокомментируете? На мой взгляд, это немножко сенсационно, потому что, ну, известно, да, по количеству достижений и прочее. Да, это очень так... серьезная команда, базовая команда сборной России. Но случилось следующее. Первое, что, наверное, они попали все же на спад, большой спад. Дело в том, что, являясь базовой командой, многие игроки прошли 6 этапов мировой серии, 2 этапа, и вот они могли просто, ну, попасть на большой спад. Плюс еще, что команды, которые приезжают к нам с запада, 4 часа разницы, они, конечно, сбавляют. Как и мы сбавляем, приезжая туда. Обязательно необходимо проходить акклиматизацию. Они не прошли акклиматизацию. Вот как и мы, кстати, мы тоже приехали за день до начала игры, это очень сильно сказалось. Поэтому они попали в группу, где Септижмаш, СТ Минисе и команда Юг. И они проиграли 2 игры и не вышли из группы. Поэтому они проиграли серьезным соперникам, просто так сложилось. Нам было полегче, у нас в группе были Химки, мы достаточно легко их прошли, 29-0. И поэтому свежие и красивые вышли в финал. И где встретились Септижмаш и обыграли 39-17. Шикарно. А потом, после победы в чемпионате России, был же Кубок России. Да, мы отыграли, значит, пятницу, субботу отыграли чемпионат России, и в следующий четверг, пятницу стали играть Кубок. Вот. На Кубок, к сожалению, было всего 5 команд. Не доехала команда «Дагестан», не стала выступать на Кубок, и не приехала команда «Идель» с Казани. Поэтому мы играли 5 команд в круг. Угу. Вот. То есть каждый с каждым, да? Да. По 4 игры. Да. И, вот что хочу сказать, что вот эти 5 команд, они приблизительно одинакового уровня. Ну, то есть... Ну, плюс они еще мобилизовались, каждый по-своему. Ну, конечно, конечно. Вот дело в том, что вот мы стали чемпионками. Угу. Девчонки все равно в душе как-то немножко расслабились. Мотивация. Да. Конечно, было бы хорошо взять кубок, но для этого надо было, наверное, так мобилизоваться. Может быть, они еще не умеют. Вот то, что они стали чемпионками, все перекрыло. И поэтому мне было сложно их как-то настроить, хотя я не скажу, допустим, что они на кубок даже лучше сыграли, чем на чемпионате, вот в последнем туре. Рисунок игры вам рисунок больше понравился, игры, да, нежели чем чемпионат России. Ну и что нам не повезло, что не играла наша ведущая игрок Катя Казакова, она на кубке не сыграла ни одной игры. Без нее, конечно, команда намного много теряет. Хотя девчонки очень здорово играли, и мы... проиграли нашим соперникам, проиграли 12-19, это одна попытка. Вот. На последней минуте убежала Здрокова. Ну, вот так вот сложилось. Ну, обыграли опять Юг. Угу. И заняли почетное третье место. Третье место на Кубке России, это же тоже достижение. Ну, как-то, да, когда... Дело в том, что мы последние годы были серебряны, нам и говорили, вы уже засеребрились. 2 года подряд мы были серебряны и на чемпионате, и на Кубке, и поэтому третье место в Кубке для нас это как бы небольшое падение. 2 года был серебряный дубль, да? Да. А теперь шаг вперед. Да. С чем мы вас еще раз и поздравляем. Да. Будем надеяться, на следующий год у нас есть запас роста. Точка роста, да, определенно. Ну, как у нашей мужской команды. А там вот на Кубке, получается, финальный матч же был, да, отдельно вынесенный. Там, да, играли Ргутис, Подмосковье, Енисей, СТМ. А Красноярск не попал по разнице, да? Разнице. Мы набрали одинаковое количество очков. И по разнице забитых у них плюс 17, у нас плюс 7. И они ушли. То есть, мы сыграли с ними в ничью 19-19. Представляете битву 19-19? Это просто... Учитывая... регби-7, он зрелищный, скоростной. Да. То есть, получается, не хватило совсем чуть-чуть, чтобы побиться за Кубок России. Да, да. Ну, все еще впереди. А в целом, расскажите, пожалуйста, вот вы как тренер, как функционер, как у вас с кадровым потенциалом, ну, в Красноярске, что вот вы отметите, охотно ли идут девушки молодые, там, либо родители отдают своих девочек в регби-7? Еще в целом, как у нас ситуация обстоит? Но дело в том, что... Учитывая, что у нас крайне регбийный город. Я понял, спорт, да, номер один. Понял. Здесь. Ну, я бы не сказал, что вот к нам очередь стоит большая. Я бы не сказал, потому что нету детской спортивной школы. Вот это самый тяжелый момент, я это почувствовал, потому что я все время работал с мужчинами, где работала две детские спортивные школы, угу, и работают. Угу. Что такое две детские спортивные школы? Это выход, ежегодный выход 20-30 человек, из которых, ну вот, бери, лепи, они готовые. Они выходят, они уже обучены, они имеют образование в регби. Поэтому это... А тут... Ты берешь вообще человека, который... Есть люди вот у нас, допустим, они не знали, что такое регби. Вот вообще не знали, никогда не видели. Ну, подруга позвала ее, она пришла. Вот, и так далее. Поэтому вот сложно, вот с одной стороны, вот эта сложность. Но с другой стороны, вот мне, как опытному тренеру, мне то, что они приходили как чистый лист бумаги. То есть они, вы знаете, что переучивать намного сложнее, чем научить. Конечно, уже возраст был, это в среднем приходили 18-20 лет, это возраст, когда уже обучать нам сложно, но они приходили готовы физически, они были, занимались много лет, они люди, которые, ну, истинные спортсменки, которые, можно сказать, профессионалы, поэтому мне надо было их только научить основному, конечно, не до обучения на уровне, значит, подсознания, а вот и хотя бы вот простым элементом, да. И мы начали, я набрал группу девчонок в 2010 году, 6 января мы провели первую тренировку, вот, я посмотрел, ну, хорошие девчонки, ну, конечно, с мячиком очень трудно, представляете, владение с мячом, вот, это... Трудно даже представить. Представьте, что мы никогда не видели, допустим, футбол. И тут вы выходите, вам дают мяч. Ну да, это сложно будет, крайне сложно. Или волейбол. Ну, возьмите любой, да, вид спорта. А тут регби, где мяч подкручивается, где мяч отскакивает не туда, куда ты ждешь. Он, в принципе, не круглый, как многие привыкли понимать. Что. И его и подобрать сложно. Сколько было смеху, когда мяч катится, и вот она пытается его подобрать, а он скачет в разные стороны и проскакивает не там, где нужно. Поэтому, ну... Честно говоря, что помогло? Огромное желание. Угу. Вот огромное желание девочек. Они меня убедили, что нужно этим заниматься. Потому что я первые тренировки проводил. Они вам давали мотивацию? Они даже, давали, да? Они давали. У меня не было желания. У меня, я же работал с мужской командой много лет, и я проводил первые две тренировки в неделю. Как физкультуру. Я приходил, ну, чтобы их просто не обижать, потому что они мне звонили каждый день. Вот. И они меня стали... Я когда вижу, что они вот так вот относятся к этому, ну, я думаю, ну, Господи, если люди вот так относятся к моему любимому виду спорта, то почему я не смогу относиться к ним? И, вот. И потом мы стали, на следующий месяц мы стали заниматься 4 раза в неделю. Вот. Ну и довели меня до 12 тренировок в неделю. Ну, а что делать? Здорово. А вы не могли бы поподробнее о девчонках рассказать? То есть, кто откуда пришел? То есть... Ну вот, допустим, если вот брать первый набор, те девчонки, которых, из которых уже осталось мало, осталось 4 человека только. Вот, а остальные, кто замуж вышел, кто профессию поменял, кто, ну, жизнь диктует свое. Угу. Безусловно. Вот. Ну, я хочу сказать, что, конечно, вот самая одна из самых ярких звездочек наших, это Катя Казакова, которая пришла в первом наборе сразу, и сразу взяла мяч, и такое ощущение, как будто она родилась с ним. Вот. Интересно. Человек, который через месяц сделала попытку в падении, за 5 метров до зачетного поля, вытянув одну руку и приземлив мяч в падении. Это такой сложный элемент, что многие сейчас не делают. И когда мы играли тогда с Новокузнецком командой, и когда тренер Новокузнецка, мой друг Ерохин Евгений, увидел, он сказал: «Слушай, он мне впервые в жизни не поверил». Он говорит: «Не может быть. Она где-то долго тренировалась». Вот. Ну вот, конечно, были другие капитаном команды у нас Кристина Китаева. Человек очень целеустремленный, жесткий, не любящий проигрывать и, может быть, даже трудный очень человек для команды, для меня особенно, мне досталось прилично. Но, видя ее целеустремленность, волю к победе и то, что она как вела за собой девчонок, это очень импонировало, и поэтому я ей прощал очень многое. Вот. Ну, была, значит, Андрющенко Даша, Катя Леонова. Это девочки, которые уже ушли, ну, закончив институт, СФУ, и пошли по профессии работать. Вот. Ну, а основные, вот те, кто протащил эти все 5 лет, это, вот я уже говорил, Катя Казакова, uh-huh. значит, Евдокия Гуськова, вот, Анна Шипицына, Настя Рыбакова, Катя Шулбаева, вот. Боюсь кого-то пропустить, потом попадет на тренировки. А, не слушаю, да, нас? Ну, конечно. Поэтому я думаю, что... Ну, потом чуть позже пришли девчонки, приехали к нам 3 девчонки с Прокопьевска. Они уже регбистки, они там уже занимались почти 3 года. Они приехали, поступили в наше учебное заведение и стали у нас тренироваться. Это Пикалова Маша, Головизина Наташа и Владыкина Лена. Вот. Потом, спустя некоторое время, мы нашли звезду Дагестана. Хамидова. Хамидову, Байзат. Я узнал случайно, что в чемпионате играла ее сестра, Наврат Байзат. Ну, очень мощный, очень сильный игрок. И я, когда узнал, что у нее есть сестра, я сразу подумал, ну обычно брат с сестрой, сестры похожи. Я говорю, я узнал, взял ее телефон. И не видел ее ни разу. Позвонил и поговорил с ней. Говорю, а ты хочешь регби играть? Она говорит, хочу. Я говорю, а какая ты? Какой это рост? Она говорит, я очень высокая. Я говорю, какая очень? 183. Ну, это для девушки очень, это, да, очень высоко. Я говорю, а чем ты занимаешься? Она говорит, я занимаюсь легкой атлетикой. Я говорю, ну, какие у тебя результаты? Она говорит, ну, тройной я прыгаю 8.15. Я говорю, все, пойдешь на регби? Пойду. А мы как раз собирались на сборы в Анапу. Я говорю, приезжай туда. А ее уже звали в Краснодар, где играла ее сестра. Вот. Ну, почему-то она или мне поверила, или... Но она приехала к нам. И прошла сбор 7 дней. Я ее дозаявил, и она уже в первом туре сделала первую попытку Краснодару на первой минуте. Здорово. Да. Сходу вот очень одаренная девочка. Себя. Да, очень одаренная девочка. Она по зодиаку дева. Закончила училище, медучилище, медсестра по образованию. И очень честный, очень такой отзывчивый человек. Потом воспитана очень хорошо. Ну, кавказская девочка. И вот приятно, допустим, когда она, команда сидит или кто-то заходит, кто-то старше, незнакомый, она всегда встает. Вот. Я пример привожу нашим девчонкам. Я говорю, вот посмотрите, как отношения. И вот очень приятно на нее и молодежь смотрит. И я думаю, что наша молодежь берет с нее пример. А вот девочкам за чемпионство полагается звание спортивное? Вот были серебряными, то есть костяк вы провели, да, вот последние 2 года был золотой дубль, в этом году чемпионы. А как обстоят дела со спортивными званиями? Им присваивается, что ли? Ну, конечно, конечно. Вот у нас вопрос мастеров спорта. Ну, у нас так получилось, что мы сначала вот у нас те девочки, которые попали в сборную, национальную сборную команду, это Казакова, Хамидова, Банкерова, Гузева и Безруких. Угу. Они стали чемпионками Европы. За это им присвоили звание мастеров спорта международного класса. Здорово. То есть они перескочили сразу. Были КМСами, кандидатами, да? Да, вот. А остальные девчонки выполнили в прошлом году, мы стали серебряными на кубке, а впервые тогда было введено положение, что за серебро на кубке мастеров спорта. Но из-за того, что было всего 6 команд, угу, мы не набрали количество команд, и мы не получили. Понятно. А уже в этом году, став чемпионами России, и в связи с тем, что команд было 14 команд, я считаю, что нам присвоят всем, кто выиграл больше 50% игр мастеров спорта. Спортивный Кузьмич. Валерий Иванович, у меня к вам такой жизненный вопрос. А каково это быть тренером женской регбийной команды? Вы знаете, вот это очень интересно. Очень интересно. Тем более, что я вообще... Я не знаю, если бы я пришел сразу и попал в женскую команду, наверное, было бы очень трудно и очень сложно. Но я пришел с большим опытом работы к тренерам. И плюс я 37 лет женат. Я имею огромный опыт обращения с женщиной. Ну, может, пока одной. Вот. Но если умеешь обращаться с одной, то, наверное, с остальными тоже сможешь. Главное, вот, что я понял, первое, вот, ни в коем случае не надо казаться. Надо быть. Угу. Вот надо быть такой, какой ты есть. Вот со всеми своими отрицательными качествами. И если есть положительными качествами, не надо. Потому что они прочитают это все и не простят, если будешь обманывать. Это первое. Второе, что нужно понимать, что это девушки, это женщины, это не мужчины. Это другие люди. Психологические подходы психологические абсолютно. Ценности другие, оценка другая. Они, допустим, для них те важные моменты, которые важны для мужчин, для них они не столь важны. Логика для них нужна только для того, чтобы получить какую-то выгоду. Не им, если логически рассуждают, значит, что-то сейчас попросят или что-то к чему-то ведет. Вот. Но сердцем и эмоционально они очень чувствительны, они очень чувствуют настроение, они сами подвержены настроению, поэтому любят, чтобы всегда старались их отметить, их внешний вид. Угу. Вот я в этом плане я очень одарен. Я люблю, вот не знаю, может быть, я люблю говорить комплименты. Я замечаю, как они одеты. Я вижу новую прическу. Я вижу даже вот маникюр. Я знаю, когда они делают френч. Вот. Ну и так далее, понимаете? Поэтому, наверное, это им нравится, и, наверное, они это оценивают, хотя это не самое главное. Самое главное все равно остается стержень, что они спортсменки, они бойцы. Это девочки не случайные, которые пришли позаниматься спортом, это девочки, которые шли к этому всю свою жизнь. Вы представляете, что такое, допустим, заниматься легкой атлетикой 10 лет? Это нужно пробежать вокруг земного шара несколько раз, ну и так далее. Или заниматься пауэрлифтингом, или заниматься скелетоном, головой вперед, нестись на этих санках, понимаете? То есть они шли к этому всю жизнь. Чем хорошо именно наш вид спорта, что у нас поздний вид. Угу. Нам, допустим, в 23-24 не поздно. Не поздно. Я не знаю, какой вид спорта женщине можно заняться 23-24. Ну, шахматами там, либо чем-нибудь подобным. Ну, шахматами, да. Шахматами можно заниматься. Вот. Но чтобы именно в таком трудозатратном виде спорта, я не приведу сейчас примеры, где можно в 23-24 года заиграть. Вот. Поэтому это все в основном бойцы. Чистолюбивые, не любящие проигрывать, не любящие нигде уступать, даже на тренировках, даже когда играем до касания, они никогда не уступают, они стараются победить. И вот я поддерживаю эту черту, потому что идет воспитание именно спортсмена, когда кто выигрывает, когда мы одинаковые, когда уже все кончилось, но я больше хочу, я выиграю. А вот у меня такой вопрос. Я отметил для себя вот на матчах мужской команды Красного Яра в первую очередь, я заметил, что девчонки порознь не сидят. То есть полностью ваши подопечные всем составом сидят вместе и все общаются. То есть как вам удалось именно такой дружный коллектив женский сделать? Или так подобралось, так вышло? Или что? Какие-то вы приемы делали, там, может, тренинги какие-то, я не знаю. Нет, скорее всего, что хочу сказать, что дело в том, что да, у нас коллектив дружный. Но не до такой степени, чтобы вот они специально приходили, все команды сидели и болели. Здесь две составляющие. Первая, да, они скучают друг по другу, и им интересно общаться и так далее. Но еще здесь чисто мое, я попросил, говорю, девчонки, давайте будем вместе садиться. Во-первых, мы команда. Во-вторых, я попросил, чтобы нам выделили ряд прям конкретно, прям отмеченный ряд, Валерий Иванович Богдасаров. и уже этот ряд никто не занимает, и мы на этот ряд садимся. Ну и в-третьих, болеть же вместе, это веселее. Ну да. Вот поэтому мы все вместе. Если мы болеем вместе за наших мальчишек, как говорят мои девчонки, то и мы же это нас спаивает. Сплачивает и спаивает. Поэтому я думаю, что это здорово. Вот мы отболели. Хотелось бы, конечно, чтобы и мальчишки за нас поболели так же дружно. Но пока они вот еще... До них дольше доходит обычно. Ну, мальчишки, может быть, и женаты уже. Ну, при чем тут... Нет, я имею в виду то, что семья, дети, другие заботы в свободное время от тренировок. Для регбиста прийти поболеть за свою команду... Ну, это святое дело. Бери всю семью, бери детей, приходи на наш стадион, и это замечательно. А сколько вообще вот у вас девушек занимается в первой команде? Или есть ли дубль? У нас практически нету дубля, мы все вместе занимаемся. У меня на сегодняшний день 16 человек. То есть... Два состава по 7 человек, и две было у меня и 20 человек, было и 21. Угу. Вот. Ну, в связи с тем, что я не могу много держать девчонок, потому что это профессиональный спорт. Угу. А у меня 15 ставок. То есть я девочка, которая у меня занимается, вот. Пока только мечта у меня создать дубль, который угу. будет заниматься не профессионально, а, допустим, ну, для развития души. Или для мечты попасть чтобы стать профессионалом. В основную команду и так далее. Мы вот и над этим работаем сейчас и пытаемся создавать в институтах. Вот мы хотели создать команду в СФУ, угу. и она там практически есть. Вот сейчас ведем переговоры с педагогическим институтом и технологической академией. Ну, учитывая, что в педагогическом университете есть факультет физической культуры и спорта, точнее уже институт. Да. То есть... Да, я думаю, что мы вот уже на следующий год попытаемся провести женскую универсиаду по регби-7 краевую и в дальнейшем участвовать в российской универсиаде. А приходилось когда-либо человеку объяснять, извини, но ты не тянешь? То есть кого-то или сами уходят люди, девушки, когда понимают, что не тянут, либо другие заботы появляются. Вот такие дело случаются. В том, что ни разу не было такого, что я говорил, допустим, ты не тянешь, и человек уходил. Счастливый тренер вы, Валерий да. Иванович. Чаще всего было такое, что чаще всего или они сами видели, или это было редко, чтобы человек вот был старательный, пахал на тренировках, и вот она увидела, что не тянет, ушла. Нет, скорее всего, попадали девчонки или ленивые, или с другими интересами, или гнали сразу за большим рублем. Угу, то есть приходили и думали, сейчас у меня там, да, сразу, условно говоря, сразу полтинничек много будет на карточку сразу. Падать, да? А такого не получалось, а еще у нас... штрафы за прогулы, ну и так далее, и за опоздание, и серьезная дисциплина. И поэтому уходили, и вот устраивались там павильоны или где-то, где сразу получали там, допустим, тридцашку, и нормально себя чувствуют. То есть и никаких обид, и нет, ничего? Нет, никаких обид, просто человек выбирал, где ему лучше. Ну, тем не менее, мы призываем всех родителей, у кого есть дочери, у кого есть способности к игровым видам спорта, попробовать себя именно в регби-7 и у Валерия Ивановича Багдасарова. Да, мы будем набирать сейчас, вот в первую очередь мы будем набирать это первый-второй курс девчонок. Самое интересное. Валерий Иванович, продолжим после рекламы. Хорошо. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Спортивный Кузьмич. В эфире радио ВК главный тренер женской команды регбийного клуба «Краснояр» Валерий Иванович Багдасаров и я, Дмитрий Золотухин, и мы продолжаем. Валерий Иванович, мы говорили о том, что будет попытка пополнения кадрового потенциала «Красного Яра», именно женской команды, через призму студенческого спорта. То есть да. Универсиада. Как вы знаете, что вообще красноярская регби зародилась через студентов. Команда политехник, 69-й год. Поэтому единственная надежда на следующий момент, и, исходя из того, что у нас нету детской спортивной школы или отделения девочек, приходится возвращаться к истокам. Угу. Набирать девчонок, желающих похудеть. И не только похудеть, заниматься регби, заниматься спортом, потому что в тренировках у нас очень много элементов. Мы занимаемся и в тренажерном зале, мы занимаемся и в бассейне, и на ковре, и мы бегаем кроссы. Вы знаете, что регби очень многосторонний вид спорта, поэтому практически все категории девчонок нам подходят. И еще, что хочу сказать, регби такой разнообразный вид спорта, что... Нам нужны и маленькие ростом, и высокие, и толстенькие, и разные. Игроки первой никто линии. Никто не знает, что она олимпийский чемпион. А мы ей расскажем. Пусть она приходит и увидит. Если из нее не получится олимпийского чемпиона, она похудеет и будет вести здоровый образ жизни. Если она полненькая, если она сильно худенькая, она подкачается и войдет в норму. То есть регби ставит всех. Посмотрите наших девчонок. Это просто модели. Атлетичные, красивые. Да. Спортивный Кузьмич. Валерий Иванович, я предлагаю вторую часть программы посвятить мужской команде «Красный Яр». В этом году мужская команда «Красный Яр» вновь чемпион России по регби-15. И вот... Скажите, вот как тренер, как специалист, как функционер, на ваш взгляд, за счет чего ребятам удалось вырвать победу в двухматчевом противостоянии? Ведь не секрет, что по ходу ответного матча проигрывали 3-10 на «Локомотиве» на стадионе, когда ответный матч был. То есть первый проиграли 18-21, второй выиграли 18-13. Но по ходу второго матча был счет 3-10 в пользу СТМ. Казалось, уже все. Вот за счет чего? Ну, первое, что я хочу сказать, что вот руководством команды, вот главным тренером Игорем Николаевичуком, свидетель, я видел вот эти тренировки, вот чистая подготовка именно ко второму матчу. Вы знаете, очень грамотно подошло руководство, тренерский состав. Первое, они изменили тактику. Вот если в первой игре команда играла широко, быстро, но не было сильных ударов по центру, не собирали соперника. Это первое. Второе. Когда играли широко, не задействовали ногу, и поэтому соперник мог заднюю линию держать в передней линии защиты и защищаться буквально 14 человек. А это очень тяжело обыграть. И во второй игре я посмотрел на тренировках, первое, что сделали игру более разнообразной. Менялся ритм. После широкой атаки резко вводился игрок мощный или быстрый, игрок по центру. Потом, как только собирался соперник в линию, закрывая широкие атаки, оголялись тылы, наносился удар ногой и становилось очень опасно. Вы знаете, помните, короткая свеча, Антон Рябов. Вот. Потом, после того, как соперник стал отвечать ногой, пошел прорыв. Наш игрок Паэя, который впервые играл 10-м номером, он в сезон не играл на этом месте, очень здорово сыграл за счет индивидуальных качеств. Он прорезал первую линию обороны, прошел в глубину, и его поддержал наш основной 10-й номер. Он отдал ему, и тот занес попытку. Ну, красивые попытки, замечательные. Дальше что получилось? Даже проигрывая 10-3, команда не стушевалась. Это по сумме двух матчей, если 10-3 они проигрывали в текущей игре, это минус 10 уже. То есть да. Это две попытки. Да, ну, без учета реализации. Нет, там шансов уже не было. То есть казалось, все. Да. Вот. Поэтому я думаю, что команда, во-первых, не стушевалась. Я думаю, что тренеры... перерыве сказали, подбодрили, и команда стала играть быстрее, агрессивней. И что и это самое. А вот, мне кажется, команда, наш соперник, команда с Стемисей, после первого тайма уверовала. Вот самое страшное в регби, это, наверное, в любом виде, когда уверовал, успокоился. И вот это успокоение погубило. Ну, эмоции ребят, конечно, зашкаливали. Ну, проиграть почти 4 игры в чемпионате и выиграть вот эту игру, это много стоит. Это надо так выложиться и настроиться. Вот. Поэтому я считаю, что в первую очередь, конечно, руководство команды, Игорь Леонидович, вот Николайчук, грамотно подошел со своим ассистентом. Это первое. Второе, что ребята сами хотели очень выиграть. Они очень хотели выиграть. Проиграли на первом этапе Енисей СТМ, и на втором этапе Енисей СТМ проиграли и дома, и на выезде. Да. Только в кубке вот обыграли в полуфинале. Да. Но там немножко другая история. Там без сборников играли и так далее. Но все равно, они знали. Вот знаете, особенно обидное поражение 1 сентября, ответное во втором раунде регулярного чемпионата, когда в концовке. Я вот общался с ребятами, потому что там... Их это мобилизовало, скорее всего. Там же много моих воспитанников, вот, которые я же занимался много лет. Я был тренером по резерву Красного Яра почти с 95-го года. Вот, я с ними общался, и вот они мне все говорили, что вот мы должны, мы можем, вот нам надо собраться, вот что-то где-то недополучается, где-то вот схватка мы проиграли, коридоры не получаются. Ну, что получилось, что вот весь регбийный клуб сплотился, мобилизовался. Вот, вплоть до девчонок, вы видели, как девчонки болели на трибунах. А как, громче всех. А как мы с Александром Морозовым на левой трибуне сидели, трубу слышали? Это вот да, мы там да, сидели. Да, да. Вот. Я самое интересное, когда на следующий день мы 23-го сыграли, я 24-го улетел. Я прилетел, у меня первая игра, я не могу ничего сказать, потому что у меня голос сел. Вот. Ну, то есть, что хочу сказать, что вот порыв был такой у всего клуба, что невозможно было не выиграть. Скажите, вот я прекрасно помню, после первой игры на стадионе «Красный Яр», когда наши ребята проиграли первой финальной игры 18-21, мы как раз стояли в ложе прессы, вы сказали мне, что еще ничего не решено. Вы что-то ребятам, вот как тренер консультировали, что-то подсказывали? Ну, или полностью игры... между первым и вторым матчем. Во время игры, там главный тренер работает. Я между первым и вторым матчем я разговаривал с Игорем. Дело в том, что я являюсь первым тренером Игоря. Работаю в 21-й школе, учитель физкультуры. Игорь учился в этой школе и 4 года тренировался у меня еще в детстве. То есть как тренер-консультант выступали, да? Ну, не то, что консультант. Я не официально, но чисто по-дружески, встречаясь с Игорем, мы разговариваем всегда о чем? Как канадские лесорубы. А не Олеся, а мы регби. Поэтому вот и с высоты вот опыта, и хочется же помочь, подсказать, и что характерно, что хорошо, что Игорь прислушивается, и он берет что-то, может, по крайней мере, он выслушивает меня, и мне приятно, и, может быть, что-то и взял с того, что я сказал. Но я вот говорил единственное, что нужно поменять ритм, чтобы было неожиданно для соперника, что после широких атак, он хорошо это знает и отлично это знает, но одно дело, когда вот освежить в памяти, может быть, это помогло. Вот. Ну, с ногой это я ничего не говорил про ногу, не буду врать. Вот. Ногу применили вовремя. Ну и то, что вот 10-м поставили парня, который не играл весь сезон, это вообще находка просто. Ну уж такое решение. Так он решил. СТМ не ожидал. Не ожидал. Не ожидал. И между прочим, у СТМ, если не ошибаюсь, 10-м играл Кошнарев, а Гайсин играл 15-м. Они вот, у них постоянно это меняется. Поэтому вот Юра или не ожидал, и вообще, Юра отличный игрок, конечно, классный игрок, но если я бы его оценил всю его игру на 5, то защита у него на 4. Может быть, вот это сработало. Но вы же видели, как это все сработало. Да, был свидетелем всех матчей Красного Яра, да и СТМ в том числе тоже. В этом интерес. Вот и когда я комментирую, я хочу вот рассказать людям, чтобы они вот это тоже подноготную понимали. Определенную изюминку. Конечно, и какие-то же, правила. Это же как шахматная партия, понимаете, только в действии. И вот нужно увидеть это, и тогда мы вообще не будем переживать, сколько будет народу. Народу будет очень много. Спортивный Кузьмич. Но, тем не менее, для мужчин, для регбийного клуба «Красный Яр», для мужской команды сезон продолжается. Они же сейчас по регби-7 еще выступают, насколько я знаю. Как там дела обстоят? Ну, вот сыграли, значит, два этапа. У них будет даже три этапа, получается, Москва, Казань и потом Таганрог. Вот в Москве мы, значит, уступили лидерам, проиграли в группе «Югу». И вышли из группы, проиграли Монина. Они ушли на... Но мы выиграли «Славу» и заняли третье место. Вот. Сейчас вот в Казани игры. Завтра-послезавтра, насколько я знаю, будет решающий тур. И он четвертый тур, и он решает. Я вот не знаю, будут показывать интернет-трансляции? Не слышали? Я, если честно, тоже не знаю, но я посмотрю все сайты, которые специализированы, связаны с российским. Ну, что хочу сказать, что поехал очень хороший состав. Я считаю, что если бы этот состав готовился конкретно на «семерку», то это, наверное, сильнейший состав России, потому что ну там Артемьев, там Гресев, там такие гранды просто. Рябов тот же. Я думаю, что, скорее всего, вот они в Москве, они еще не сыгрались, может быть, потому что они играли давно в «семерку». Ну, я вот надеюсь, что в Казани должны сыграть. Ну, объективности лучше. Ради скажем, что сейчас текущее четвертое место, и у них очень хороший шанс у наших ребят из команды «Красный Яр» быть в тройке. Да. То есть там «Слава» ЦСП-27, очков имеет, ВВА Подмосковье 29, а у наших 26. Ну, а лидером Кубань. Ну, Краснодар 34 очка, ну, известно, да, Краснодар, как он регби-15 не культивирует, ну, заявляется, но не выступает в чемпионате России по регби-15, а в «семерке» безоговорочный фаворит. А почему вот так? Вот вроде, насколько я знаю, регламент строго-настрого запрещает выступать в «семерке», если команда не представлена в регби-15. Ну, вот... Дело в том, что «Юг», когда создавался, тогда только все переживали, лишь бы в благодатном крае проросло это зернышко. Ага. Поэтому прощали все этому ребенку. Потом этот ребенок вырос, а сейчас его что ли, убивать что ли его? Вот. Ну, умеет он это делать, ну пусть он это и делает. Он поставляет в сборную команду «семерки». «Семерка» тоже очень важна. Я думаю, что... И президент клуба Мусатов, он сам играл в пятнашку в Новокузнецке. И если бы у него была возможность финансовая и так далее, я думаю, они бы играли. Вот. Ну, из-за того, что, может быть, они немножко как бы свое руководство вот в течение 10 лет избаловали вот этими наградами в «семерку», а в пятнашку они попробовали и проиграли практически всем, а кому интересно проигрывать? И поэтому, наверное, и руководство им сказало, зачем нам эта пятнашка, играйте в «семерку», а то денег не дадим. Тратить деньги, мотаться, проигрывать. Да, какой и сейчас смысл? Очень сложно вот этот стереотип сломать, убедить руководство, они же бюджетная команда, ну, да. И убедить руководство, что нам надо играть в пятнашку, хотя, по идее, им надо, потому что вы знаете, что если страна не выставляет в пятнашку, то и «семерка» не допускается, и поэтому получается, что они сейчас едут за счет других. Угу. Другие тратят деньги на пятнашку, а они едут в «семерку». Поэтому нашему руководству надо решать этот вопрос или так, или так. Может быть, делать эту базовой командой в «семерку», и пусть они культивируют «семерку». И вообще, я бы хотел, чтобы вообще отделилась «семерка», чтобы игроков пятнашки не брали в «семерку», а игроков семерки не брали. Два разных вида спорта. И это будет только польза. Поэтому, во-первых, игрокам очень сложно переориентироваться. Если он играет в пятнашку, а потом едет на сбор 20 дней, потом играет какой-то турнир, вот даже по нашим игрокам приезжают, и им сложно в пятнашку, потому что в пятнашке нужно каждый метр дорог. Ты должен идти все время вперед. А в «семерке» метры тебе не важны. Ты можешь назад свою зачетку побежать, а потом найти окно и пройти и положить. Понимаете? И это разная игра. И человеку очень трудно переориентироваться. Хотелось бы поправить самого себя. После трех туров сыгранных Кубань лидер, 49 рейтинговых очков, ВВА Подмосковье 46, у Славы ЦСП 40, а у Красного Яра тоже 40. То есть на текущий момент делим третью-четвертую строчку, и завтра как раз все решится. Да, мы можем достать Славу. Мы, наверное, уже лидеров не достанем по очкам, я смотрю. Ну, а бронзовыми можем стать, бронзовыми, да? Можем стать, да. А еще же Кубок России по регби-7 среди мужчин. Да, в Таганроге будет Кубок России. Там какой формат? Там такой же формат будет, соберутся команды, разобьются на группы и разыграют. А рейтинг будет согласно прошлогоднему кубку. Угу. Первое место, к первому месту уйдет четвертое, пятое, а второе, третье уйдет в другую группу. И вот, наверное, так, скорее всего, то есть, забьют. Шансы у ребят есть завтра и бронзу чемпионата, да, вырвать, и быть в медалях кубка. Почему? Кубок могут взять. Даже могут взять. Вот я думаю, что могут взять, потому что там такая бригада поехала, что если они вот сейчас два тура сыграются и сыграют в свою лучшую игру, то вот потенциально... Допустим, команда «Юга», они отличная команда, но если взять конкретно спортсменов и поставить один к одному, они проигрывают. Но нету таких, как Артемьев, ни одного нету, нету как Гресев, понимаете? Вот, просто нужно сыграться, и сыграть именно в семерку, немножко позабыть пятнашку. То есть, ну, я думаю, все получится, и ребята в семерке будут в медалях, и, да, дай бог, надеемся, выиграют Кубок России, и это будет, наверное... Ну, самый выдающийся сезон в истории Красного Яра, потому что золотой дубль у мужчин в пятнашке, женщины выиграли по семерке чемпионат и бронза кубка, и еще и в семерке мужчины могут быть. Да. То есть, ну, я думаю, это не самый будет выдающийся, потому что выдающийся будет впереди. Да, каждый сезон будет лучше, чем предыдущий. Спортивный Кузьмич. Валерий Иванович, я предлагаю в заключении нашего беседы вернуться к вашей специализации. Текущая — это женское регби. Ну, известно, что регби-7 теперь является олимпийским видом спорта. Каковы сейчас перспективы попадания женской сборной команды России на Олимпиаду в Рио, которая пройдет в следующем августе? Наша команда попала в отборочный тур, который пройдет в июне 2016 года. Угу. Вот. И там соберутся все претенденты со всего мира. То есть там это те, кто не пришел еще зональный, да, отборы? Вот как наша команда, которые не прошли в первых рядах, вот, не попали через мировую серию, не выиграли вот именно свои зоны. И это команды такие, как, допустим, Китай, угу, это команды Казахстан, это команда в Европе, это Голландия, это Испания, это... Допустим, с Южной Африки, там, допустим, какая-то команда, может, придет, там, может быть, команда Чили, которая не попала через, ну и так далее. Вот эти команды соберутся, и, конечно, основные претенденты, которые для нас, это Испания, Голландия, потому что, вы знаете, на последнем туре, когда мы ездили уже не основным составом, мы проиграли испанкам. Uh-huh. Я думаю, что нужно готовиться, и это уже происходит. 25 октября собирается расширенный состав сборной семерки в Крымске. Сколько девочек 24 вы человека. Нет, а вы с нашей команды 5 человек. С Красного Яра 5 человек. И, наверное, 4 человека с СТМ. То есть 9 человек из Красноярска поедут. Вот. Параллельно проводится... обязательный кубок Европы по регби-15. Среди девушек, да, который пройдет в Женеве 26 октября по 2 октября. Я возглавляю эту команду, и мы летим, вот 25 числа улетаем, и хочу сказать, что так получилось, из-за того, что весь расширенный состав забрали в семерку, с нашей команды «Красный Яр» будет участвовать 9 человек из 21, из 21 девочки. Чем 2 трети? Да, 2 девочки больше, со стоя Минисей, 2 девочки и 9 человек наших. Вот. Я считаю, что это очень здорово. Ну, во-первых, почему? Потому что все девчонки вот эти, которые сейчас поедут, они уже были в прошлом году в Люксембурге на чемпионате Европы, стали бронзовые призеры Кубка Европы группы «Б». Почувствовали, что такое международное регби женское. Да, и почувствовали разницу между пятнашкой и семеркой. Ну, а в целом, как оцените шансы вот девчонок по семерке попасть на Олимпиаду? Дело в том, что, вот смотрите, я уже сказал, что основные наши соперники — это будут испанки и голландки, может быть, из Азии, ну, китаянки. Китай вообще не страна, непредсказуемо. Непредсказуемо вы видели на Олимпиаде, да? Да. Вот, никто же не ожидал. Они выставили людей, которых никто никогда не видел, и они всех порвали. Поэтому все может быть, но у нас очень хорошая команда сейчас. У нас отбитая команда. Это не новички, это просто вот... Я думаю, что если мы и не попадем, если не попадем, то это будет такой прокол наш личный. Ну, был же шанс заранее отобраться, но там они проиграли на Кубке Европейской. Ну, проиграли это француженкам, да. Понимаете? Мы проиграли француженкам. Француженки, конечно, выросли очень быстро, но они проводят регулярный чемпионат по регби 15. Среди женщин. Среди женщин. Они играют в семерку. Вы представляете, что такое собрать? Если в стране 12 команд пятнашки, ну, можно же собрать сборную? Ну, конечно. 5 секунд. Вот и все. Поэтому они быстро выросли, конечно. И еще, мы же здесь выиграли у них. Мы проиграли у них. И по разнице забитых они прошли. Вот. Конечно, не хватило нам немного. Вот именно вот не хватило такой... Они вот... Может быть, психология? Наша игра напоминала, знаете, как будто мы рыцари с мечом, а они мушкетеры со шпагами. Мы устали махать. А вообще, по регламенту на Олимпиаде, там сколько команд-то будет? 12 команд. То есть 12 нужно попасть? Надо попасть в 12 команд. Осталась одна путевка. Вот в эту путевку, в июне, она и разыграется, эта путевка. 11 участников уже, включая хозяев, бразильская сборная. Все уже распределились практически. Азия еще сейчас, вот Азия сейчас будет играть. Там, скорее всего, японки выйдут. Вот, и все. А потом останется одна путевка, которая в июне разыграется, и которую хочется очень надеяться и верить. А я верю, что наши девчонки выиграют. Почему? Потому что я знаю, что россиянки – это такие люди, вот пока они не поймут, что это им очень надо, им лично очень надо, они никогда не выложатся на 100%. Но когда они это поймут, их никто не остановит. Ну, мы надеемся, что действительно займут эту последнюю путевку, и на исторической Олимпиаде для такого вида спорта, как регби, они будут представлены. А касательно мужчин, там как ситуация обстоит? Потому что шансы еще есть, но они крайне теоретически попасть на Олимпиаду. Для мужчин намного сложнее, но бывают чудеса. Очень сложно. Почему? Потому что там, скорее всего, такие соперники будут у нас, как Канада, это, возможно, Фиджи, то есть не Фиджи, а Австралия. Ой. Это будет очень сложно. Та же Кения и так далее. То есть это очень намного сложнее, чем у женщин. У женщин, конечно, намного легче. То есть шанс у девочек выше попасть в регби-7 на Олимпиаду. Ну что ж, мы желаем нашим девочкам, всем тренерам, которые занимаются женским регби, чтобы их подопечные попали на эту Олимпиаду и постоянно выигрывали. Валерий Иванович, огромное спасибо, что пришли. К сожалению, время передачи не безгранично у нас. Информативно поговорили, и надеюсь, мы еще будем встречаться здесь, за радиомикрофоном. Ну, большое спасибо, и я очень благодарен, что пригласили меня на современное радио. Будем звать еще. Зовите, с удовольствием приду. Это была программа «Спортивный Кузьмич». У микрофона были главные тренеры женской команды регбийного клуба «Красный Яр» Валерий Иванович Магдасаров и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. «Спортивный Кузьмич».